Глава 12. Да уж, что ни говори, а денек выдался еще тот. Я вышла из мрачного, чем-то напоминающего склеп дома и, пройдя несколько шагов по направлению к набережной, оглянулась. В особняке светились лишь окна второго этажа. Так светятся зажженные на могильной плите свечи, тут же мелькнула в голове мысль, и я поспешила себя отругать за то, что так легко поддаюсь глупым суевериям и настроением отдельных обитателей дома. Говоря языком фанатично верующей Инны, бог с ними. Между тем, мне пора было отправляться до моего дому, чтобы привести весь ворох впечатлений и эмоций дня в порядок. Я успела сделать лишь несколько шагов, как из-за ближайшего вяза на меня вдруг налетел и на несколько мгновений замер на месте Леонардо Ди Каприо. Да уж, поверьте мне на слово, этот парень был полной копией голливудского красавчика. Те же глаза, те же черты лица, даже точно такая же сытая и дерзкая улыбка. Несколько секунд он откровенно рассматривал меня, словно стараясь запомнить мой облик во всех подробностях. Затем резко развернулся и практически сразу же исчез, будто растворился во влажном воздухе. Я перевела дух. Да уж, поистине магическое дело. Ко всем знакомствам и ощущениям этого дня не хватало только этого явления. И ведь он рассматривал меня не так, как парни разглядывают симпатичную девушку. В его взгляде было нечто цепкое, если не сказать профессиональное. Кто же он? Впрочем, я тут же в очередной раз себя отругала. Хватит досужих размышлений. Быть может, он просто перепутал меня со своей знакомой, а может, также является поклонником учения Златогорской, и его так же, как и Ольгу Кооп, потрясла наша схожесть. Я уточнила время. На моих часах было только 6 с копейками, а город уже был погружен во тьму. Лишь фонари расплывчатыми пятнами светились там и тут, да ослепительная луна сверкала в небе в компании звезд. Бесконечно монотонная песня дождя стихла, лишь с деревьев, порою с тихим шелестом, осыпались дождевые капли. Я свернула на набережную и за пару минут дошла до причудливо мерцающего в свете фонарей влажного каменного святого Валентина, по соседству с которым стояла моя мокрая девятка. Сев за руль, я облегченно вздохнула. Слава богу, я, можно сказать, дома. Завела мотор и включила в полсилы радио. «Все, домой. Хватит с меня на сегодня этого сумасшествия». И я лихо вырулила со стоянки. Что ни говори, а не зря считается, что отрицательное дает мощный стимул ценить все положительное. Только после общения с ненормальным семейством, проживающим под крышей бедолаги Германа Коопа, я всей душой и телом наслаждалась миром и уютом своего дома. Славная кухня со всевозможными шкафчиками, полочками, специями, тарелочками, прибамбасами, с дивным кофейным агрегатом и уютнейшим креслом у окна, в котором я и устроилась с чашкой горячего шоколада после приятного легкого ужина. Цветная капуста в кляре с куриными рулетиками. Неторопливо и мирно раскладывая по полочкам все впечатления дня. Итак, будем исходить из того, что Ольга не самоубийца, а главная жертва, которая по своему характеру сама словно бы напрашивается на неприятности. Будь я на месте ее законного супруга, скорее сама угрохала бы ее сгоряча. Ведь чего хотят едва ли не все 100% мужей во всем мире, вступая в законный брак? Ясное дело, мира и уюта в доме, заботы и ласки. А если вместо этого получаешь лишь добрые порции очередных откровений в духе преподобной Златогорской? И все-таки, возвращаясь к известным мне фактам, следовало признать, что дважды попытался отправить Ольгу Кооп в лучший из миров, явно не ее муж Герман. Во-первых, будь это так, вряд ли бы он обратился за помощью ко мне, особенно учитывая то, что полиция сама без лишней головной боли закрыла дело, отнеся все к категории «несчастный случай» и «попытка самоубийства», предоставив все, как говорится, воле Божьей. Ну а во-вторых, я пусть и 100% прагматик, но привыкла доверять своим ощущениям. А мои ощущения с первой встречи таковы, что этот человек искренне любит свою жену, несмотря на все ее весьма вычурные причуды. Стало быть, Герман Кооп вне подозрений. Только два его истошных вопля при виде окровавленной супруги чего стоят. Зато все остальные члены почтенного семейства четко под подозрением. Господи, да кто угодно мог пришибить ее кирпичом, не говоря о том, чтобы пальнуть в ненормальную из пистолета, попадись он в руки. Фурия Светлана сама с первых же слов обложила невестку по полной программе, мол, святые обязанности жены она не выполняет, а такую, ясное дело, и доброй христианке убить не грех. Родители Германа также, мягко говоря, не в восторге от выбора сына, а стало быть, также вполне могли взять грех на душу, после чего наверняка, как ни в чем не бывало, вернулись каждый к своим занятиям. Мама к просмотру сериалов, папа досыпать на свой диванчик. То же самое можно повторить и относительно оставшихся членов семейства, сестер Инны и Марии. Что касается детей, 17-летних на данный момент сестриц Галины и Натальи, а также их кузена Гоши, до сих пор для меня неизвестного, то здесь решать немного сложнее. Юность есть юность, мятежная пора, когда и убийство, и любовь – события непредсказуемые, все возможно под воздействием чувств, но вряд ли по расчету. А стало быть, тут мои мысли улетели, что называется, вдаль. Действительно, оба покушения на убийство – результат явно заранее тщательным образом продуманных действий. Значит ли это, что молодая поросль семейства вне подозрений? Мало того, что неудачливый убийца, назовем его некто, заранее ознакомился с любимой книжкой Ольги, четко запомнив все уроки смерти, или, попросту говоря, попытки самоубийства Софьи Златогорской, этот человек сумел просто-таки гениально все заранее подготовить, так что его попытки убить выглядели как волнующая иллюстрация знаменитой книги, а для правоохранительных органов – как чистое самоубийство. Не слабо. Как тут было не задуматься? С одной стороны, если взять, к примеру, Наталью, то представить ее, заранее планирующей убийство с помощью случайно упавшего кирпича, трудновато. Уж слишком она живая и, если можно так выразиться, слишком спонтанная особа. С другой стороны, возможно, такое поведение лишь игра, дабы отмести от себя все подозрения. А вот Галина после своего единственного для меня явления оставила впечатление как раз очень расчетливой особы, способной все хладнокровно заранее рассчитать и продумать. Но почти мифического Гошу я до сих пор ни разу не видела, и мое впечатление о сем юноше сложилось лишь благодаря весьма недружеским высказываниям его родни до яростной защитной атаки его не слишком приятной мамочки. Я вздохнула и сделала добрый глоток шоколада. Что ж, поживем увидим. На сей момент, по моему прежнему весьма богатому опыту, налицо очевидный факт. Рано делать выводы. Пока что я могу лишь собирать информацию, накапливать факты, а там видно будет. Я протянула руку, взяла со стола распечатки с кратким досье на семью, которое вручил мне Герман при встрече, и разложила листки на коленях. Итак, что мы имеем? Досье было отпечатано крупным шрифтом и отличалось чрезвычайной краткостью. Мои родители. Нина Михайловна Кооп, 68 лет, всю жизнь работала парикмахером, 34 года стажа. Петр Петрович Кооп, 71 год. Работал до пенсии налоговым инспектором, имеет значок за трудовые достижения. Родители Ольги. Елена Николаевна Сорокина, 52 года, работала почтальоном. Иван Петрович Сорокин, 63 года, всю жизнь работал прорабом. Ушел на пенсию в 55 лет. Мои сестры. Светлана, 48 лет, профессиональный повар, работала в системе общепита с 18 лет. Инна, неродная сестра, приемный ребенок в нашей семье, 42 года, работала няней в детском саду. Мария, 38 лет, ветеринар. Мои племянники. Наталья и Галина, дочери Инны, близнецы, по 17 лет. Окончили школу. В настоящее время обе нигде не учатся, не работают. Георгий, сын Марии, 20 лет. Пока нигде не учится. Отец Георгия погиб в автокатастрофе, когда мальчику было 7 лет. Первое покушение произошло 16 августа в обеденное время с 12.00 до 13.00. Второе покушение 7 октября около 16.00. Да уж, ничего не скажешь. Немецкая краткость и четкость. Ни грамма чувств, только факты, которые, кстати сказать, мало что дают. Я отбросила листок в сторону и задумалась. Что ни говори, бывают люди, вещи, события, которые тебе не по душе с первого знакомства. Хоть что делай, как хочешь изгаляйся, а не нравятся и все тут. Так и это дело со всеми его героями мне не нравилось. Ведь не зря же с самой нашей первой встречи не понравились мне ни Ольга, ни ее выкрики. Символично и то, что сама встреча произошла в очень неприятный для меня момент расчета с очень неприятным клиентом. Это был знак. Мне следовало на следующий день, как только позвонил этот несчастный Герман, вежливо, но решительно отказать ему, сославшись на свою дикую занятость. Так нет же, решила не отказываться от дела, от возможности заработать деньги и упрочить профессиональную репутацию. А теперь извольте. Пожинайте плоды своей собственной гордыни. Я вздохнула. Да, не по душе мне это дело, это семейство. Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. А пока можно дать себе передышку и отправиться спать. Отложим все до завтра. Я приняла расслабляющую ванну с морской солью и ровно в 11.00 уже лежала в постели, мирно погружаясь в нирвану сна.